Глава 14. Через 2 часа сработал мой будильник. Безмолвно завибрировал на запястье. Игорь все еще храпел, и я, вспомнив осушенную им бутыль, пришел к выводу, что проснется он не скоро. Пора наладить связь, если получится. Я выскользнул из нашей убогой ночлежки, переступил через подзаряжающихся роботов и нашел возле гаражных ворот неприметную дверцу. Естественно, она была снабжена и замком, и сигнализацией, но даже усталость не помешала мне в 2 счета одолеть и то, и другое. Я выглянул на улицу. Пусто, а также грязно и ветхо. Этот отживший район идеально подходил для целей Кайзи и для моих. Никто не шатался по улицам в столь поздний час. Я понадеялся, что так будет и впредь. В смокинге, хоть и рваном, посреди этих трущоб я выглядел белой вороной. Дождь уже не лил, но кругом было мокро. Я поднял воротник и пошел искать таксофон. Нашел 2. Они стояли в получасе ходьбы друг от друга. Оба были зверски раскурочены. Я чуть не падал с ног от усталости, но кто знает, вдруг это мой последний шанс побыть в одиночестве. Надо во что бы то ни стало связаться с сыном. Я шагал. Наверное, я был единственным пешеходом на весь район. Время от времени мимо проносилась легковушка или грузовик. Вот еще один разгромленный телефон. Я почти утратил надежду, но тут вдруг увидел впереди гроздь разноцветных огней. Механомаркет. Как раз то, что надо. Круглосуточно открытый универмаг, полностью автоматизированный, ни единого человеческого существа, не считая, конечно, покупателей. Но их можно было по пальцам пересчитать, и мне легко удавалось не попадаться им на глаза. Тем более легко, что они сами старались не замечать друг друга, сосредоточенно нагружая тележки пивом и снедью. Я обогнул их и зашагал по дорожкам в кромешной тишине. Только датчики движения реагировали на меня страстными мольбами, но я пропускал мимо ушей призывы купить обувь, мебель, книги, искусственные половые органы, вибраторы и таблетки для похудения. Все эти предметы первой необходимости современного общества. «Купите мой костюм!» — заорал манекен в витрине, когда я с ним поравнялся. «Купите меня!» — соблазнительно прошептал секс-робот из недр розовой постели. «Выигрывайте кредиты в лотерею. Быстро хмелеть, медленно трезветь. Рекордный эффект. Внутривенная алкогольная капельница марки «Лей не жалей». Передо мной высился голдисплей, а на нем играли в пятнашки краски и обрисы телефонов. С пультом заказов я разобрался эмпирическим путем и, наконец, отыскал портативный аппарат, способный легко уместиться в кармане рубашки. Я бросал в прорезь монеты, а затем и банкноты, плату за разговорное время. Наконец, экран зажегся целой радугой, духовой оркестр сыграл короткий туш, и приторный голос сказал: «Ну, спасибо, дружище, угодил так угодил, ты классный покупатель». Телефон с грохотом свалился в корзину. Я схватил его и вышел на улицу, чтобы найти темную подворотню и оттуда позвонить. Вывел на экранчик директорию и шарил по ней, пока не отыскал нужный номер. «Вас приветствует знаменитый на всю галактику Колоссео. Сейчас здесь дает представление неподражаемый большой Биг Топ. Если хотите обратиться в кассу и заказать билет, нажмите 1. Если желаете...» У меня уже болел палец, а я все жал и жал, перескакивал из меню в меню и, наконец, добился нужного номера. Телефон долго гудел, но вот раздался сонный голос. «Да вы хоть представляете, который теперь час?» «Да, Гар, представляю. И без крайней необходимости я бы не позвонил. Тяжело заболела Матильда. Хуже того, бедняжка дышит на ладан. Если хотите получить более подробную информацию, позвоните по номеру, который я сейчас назову». Наступила пауза, затем он произнес: «Секундочку, мне надо найти стело». получилось. Пускай Гар давно не служит в специальном корпусе, он не забыл пароль Матильда и дал правильный отзыв — стило. Все проще пареной репы. Если агент сомневается в надежности телефонной линии, он вставляет в свое обращение слово «Матильда» и произносит телефонный номер, несколько отличающийся от правильного. Чтобы получить верный, надо к каждой цифре названного добавить единицу. Например, 4709 означает 5810. Просто и надежно. Я отключился и побрел обратно на склад. По-видимому, Гару тоже нелегко было отыскать невредимый телефон. Я успел дойти почти до места. «Марвел, это вы?» «Да, я уверен, что некие заговорщики вставили жучки во все телефоны Колоссео. Учтите это. Человек-мегалит еще не вернулся». «Нет, а что должен был?» «Не знаю. С ним все было в порядке, когда мы расставались, но это произошло в трущобах, и, боюсь, он там застрял». Я глянул на часы. «Как только объявится, передайте, чтобы ровно в полдень позвонил мне по безопасному телефону. Если не вернется к этому сроку, пускай звонит ровно в полночь или завтра в эти же часы, пока не свяжется. Понятно?» «Понятно». Он отключился. «Больше от меня пока ничего не зависело. Наверное, Боливару в обличии человека-мегалита будет очень непросто вернуться в цирк. Но он доберется, если только не попадет в лапы Кайзи или полиции. Я всей душой надеялся на лучшее». «Нет, Джим, он цел и невредимый, он возвратится!» — выкрикнул я для поднятия собственного боевого духа, а затем отправился на склад. Игорь все еще оглушительно храпел. Я попытался взять с него пример, предварительно натянув на голову одеяло. Я проснулся с проклятиями. Мой скудоумный компаньон бил ногой по кровати. Двигался он куда быстрее, чем соображал, иначе бы не уйти ему от моего свинга. «Приказы получил, ехать надо. На север. Это хорошо, там будет босс. Это для тебя. На север». Он был весел, но я не стал выпытывать причину. Скоро и сам узнаю, чем так хороша поездка на север. Я взял сверток и прочитал этикетку. «Фирма Маск-А-Рад». А на другой стороне было написано «Разыграй своих друзей». В коробке оказалась физиономия, незнакомая. В этом-то все и дело. Кайзи прислал маску из псевдоплоти с прилагающимися инструкциями, как прилепить ее к лицу, как содержать в рабочем состоянии, чем кормить. Наверное, куриным бульоном с обилием питательных добавок. Действительно, в коробке я нашел банку супа и воронку. Они совершили чудо. Из растрескавшегося зеркала на меня уставилось мое второе «я». «Ладно, спасибо и на том, что можно больше не беспокоиться насчет полиции. Кайзи полон решимости выжать из меня максимум пользы. Ночью я нагулял аппетит, но стоило увидеть, как Игорь расправляется с двойной слоновьей порцией осьминожьего рагу, мысли о завтраке начисто испарились из головы. В который раз я пожалел, что судьба не послала мне менее тошнотворного соседа по комнате». Мы пинками вернули бригаду роботов к электронной жизни и загнали в кузов грузовика. Туда же Игорь закинул портативное зарядное устройство. Он подключил его к электропроводке фургона, и это показалось мне очень интересным. «Значит, вечером мы сюда не вернемся. Где же предполагается ночевка?» Мы долго ползли в утреннем транспортном потоке, и, наконец, добрались до платной скоростной трассы. Полностью автоматизированная, она переключила наш грузовик на автоуправление. Мы разгонялись, пока не оказались ровно в 10 метрах от другого грузовика. Так и ехали, сохраняя дистанцию с машинной точностью, что позволило Игорю мгновенно уйти в спячку. Я праздно глазел на убогий промышленный ландшафт и считал станции обслуживания. Они появлялись с промежутками ровно в полчаса. Я решил, что такая четкость заслуживает похвалы. За 10 минут до полудня я отключил автоводитель. Оглушительно завыла сирена, Игорь в ужасе пробудился и отчаянно защелкнул тумблерами автоуправления, после чего съехал к обочине и вдавил тормоз. «Угробить нас хотел!» «Нет, всего лишь остановиться». «Остановиться? Зачем остановиться?» «Привальчик, малышам пора оправиться». «Оправиться? Как это оправиться?» «Отлить, вот болван!» «Чего отлить?» — он выпучил глаза, словно проверял на прочность свой мочевой пузырь. «А-а-а!» Мы вошли в туалет. Я, поглядывая на часы, управился раньше Игоря. «Ты куда?» «Перекусить, до встречи в грузовике». Он проводил меня подозрительным взглядом, но остановить не решился. Я подождал, пока он отойдет к стоянке. 10 минут до полудня. Хватит времени, чтобы выбить заказ из автомата, торгующего кофеин-колой. Ночью я не отдохнул толком и высококалорийными беконвичами. Устроившись в кабинке, в глубине зала я жевал, хлебал и смотрел на дверь. Ровно в 12 зазвонил телефон. «Боливар? А то кто же? Скажи «нет», молчи». В дверях неожиданно появился Игорь. «Назови твой номер и будь готов к полуношному звонку». Я съежился в кабинке, окунул палец в кофеин-колу и написал на столе цифры. Телефон исчез в кармане за секунду до того, как подошел мой подельник. «Некогда. Ехать надо». «Да-да, я уже готов». Вставая, я выучил номер. Мы забирались все дальше на север, и картина постепенно принимала божеский вид. Карьеры, шахты и фабрики уступали автоматизированным фермам. Признаться, я успел чуток соскучиться по зелени. Затем пошли деревья все чаще и чаще, и вот уже вдоль дороги тянется девственный лес. Впереди я увидел округлые холмы и зев туннеля. Мы нырнули в него, а вынырнули на равнине, окаймленной Синим морем. Теперь-то я понял, чем так привлекает Игоря север. Наконец появились дома, в основном обширные усадьбы. Даже на обочинах скоростной трассы поработали дизайнеры ландшафтов. «Кто здесь живет? Шишки?» Игорь хрюкнул, что я перевел «когда». В этом поляризованном обществе не было середины, только верх и низ. На первом же повороте мы съехали с автострады, нашли ультрамодерновое поместье, увидеть его с шоссе мешали деревья. Очевидно, Игорь здесь уже бывал. Он уверенно загнал грузовик на задворке этого райского уголка. В ласковых лучах солнца перед нами возник травяной лоскуток, на нем стол под зонтом, а за столом Кайзи с запотевшим бокалом в руке. «Ужасно выглядите», — сказал он, когда я спрыгнул на землю. В точку, под живой маской зудела небритая кожа, глаза щипало, вдобавок они приобрели любопытный красный оттенок. Да и причудливый наряд, побывав разок под дождем, запросился в утиль. «Что скажете об Анжелине?» «Ничего не скажу», — прорычал он. И я понял, что под этой кремневой оболочкой бьется корундовое сердце. «Вы наемный работник и будете в точности исполнять все мои приказы. Обстоятельства требуют, чтобы вы делали это быстрее». Он бросил на стол кредитную карточку. «На 14-й улице есть механомаркет. Купите одежду, приличную одежду, еще мыло и все для качественного бритья. Здесь вам не фитроскория. Я хочу, чтобы вы ничем не отличались от местных жителей и не давали легавым повода для подозрений. Здесь селятся сливки планеты. Покупая одежду, думайте, как подобает думать богачу, и не позволяйте, чтобы вас заметили в подобных обносках. Он указал на мой наряд. Они выглядят совершенно неуместно, а полицейские имеют привычку задерживать и обыскивать любого, кто неуместно выглядит. И не будем забывать, что вы до сих пор в розыске. Угодите под арест. Вспомните, что не только вы в беде. Что толку с этим спорить? Между разнообразными магазинчиками и офисами пролегали пешеходные дорожки, окаймленные цветами. Я высматривал номера и потихоньку добрался до 14-й улицы. На дорожках гудел немногочисленный транспорт. Я старался, чтобы меня не заметили. В механомаркете одна единственная парочка покупала вино. Я украдкой проскочил в отдел готового платья и приобрел легкий спортивный пиджак, который тут же надел. Хотел бросить смокинг, но передумал. Ни к чему радовать полицию такой шикарной уликой. Купил все необходимое, сложил в безразмерную сумку и вернулся тем же путем. Автофургон уехал и, к великому моему облегчению, увез Игоря. Я открыл было рот, но Кайзи жестом велел молчать. «Сначала вымойтесь. В таком виде вы мне противны не меньше, чем Игорь». Я не спорил. Меня тоже не устраивал мой вид. «Вон там», — он указал на дверь. Над дверью висела табличка «Бюро Чафуки. Обслуживание инвестиций». Еще одно предприятие Кайзи. За кабинетом оказалась жилая комната с одной кроватью. Я снял накладное лицо, размяк под горячим душем, затем взбодрился под холодным. Хорошенько вымылся, тщательно побрился, переоделся и сразу почувствовал себя несравненно лучше. Затем счистил грязь с маски, снова надел ее и вышел на улицу. Путь мой лежал мимо маленького, но богатого бара. Я поддался неодолимому соблазну. С бокалом в руке я сел за столик своего работодателя. Он осмотрел меня с головы до ног и одобрительно кивнул. «Что дальше?» — уныло спросил я. «Хотите, чтобы я еще один банк грабанул?» «Нет. Есть дело посолиднее. Что вы знаете о производстве электричества?» «Скажу, как на духу, очень и очень немного. Щелкаешь выключателем на стене, и загорается свет. Вот и все мои познания». Он придвинул ко мне чертеж. «Возьмите. Скоро у меня появится дополнительный материал, но этот план еще на ранней стадии разработки, его мы обсудим потом. А пока есть более неотложная задача. Речь идет не о банке, а о едином источнике снабжения для множества банков. Вам предстоит взять бронированный фургон, который доставляет наличные в городские банки. У вас 2 дня, чтобы выяснить, как это происходит. На 3-й день фургон до отказа набьют кредитами и отправят в рейс». «Что вы собираетесь с ними делать?» В его улыбке не было юмора ни на грош. «Повторяю, вы проведете операцию самостоятельно. Каким образом, я не знаю и ничего подсказать не могу. Вы профессионал, вам и карты в руки». Он достал из кармана проектор и тоже придвинул ко мне. «Здесь все подробности. Расписание загрузки и выгрузки, маршрут, сведения о водителях и так далее. Лично мне кажется, что задача невыполнима. Я, располагая только этой информацией, никогда бы не сумел разработать план успешного ограбления, но мне очень интересно, как с такой загвоздкой справитесь вы». «А если никак не справлюсь?» Он указал на свое запястье, украшенное черной штуковиной вроде часов, с серебряной кнопкой в центре. «Достаточно нажать ее 2 раза, и вы уже никогда не увидите жену. И даже не узнаете, мертва она или жива, но увезена на другую планету, или ее прячут здесь. Никогда не узнаете. Для вас она просто исчезнет. Думаю, пора браться за дело, у меня свои заботы, и я вернусь только завтра. Спать будете здесь». «Но тут всего лишь 1 кровать, неужели делить ее с Игорем? Эта мысль потрясла меня до глубины души. «Нет, он спит в фургоне, так ему больше нравится». «Мне тоже». Кайзи осушил бокал и поднялся. «Не делайте ничего такого, о чем можете пожалеть. Или о чем может пожалеть ваша супруга». Я безмятежно потягивал напиток, зная, что на моем лице не дрогнет ни один мускул. А если и дрогнет, этого не увидеть под накладной физиономией. И тут я понял, что обязан не только вызволить из беды Анжелину, но и вставить Кайзи палку в колесо. Я должен его разорить, сломать, растоптать или сделать что похуже. В чем и поклялся себя. «Кушать хочется», — произнес тоненький голосок, еле-еле слышно. Я огляделся. Никого. Снова услышал мольбу и понял, откуда она исходит. «Прежде всего необходимо позаботиться о накладном лице. Накормить в прямом смысле этого слова». Я пошел в туалет, положил физиономию в умывальник и достал воронку. Затем вынул банку куриного бульона. И вот, дело сделано, можно возвращаться к работе и планировать ограбление. «Пара пустяков», — сказал я и потянулся за проектором. Через час я уже так не думал. Денежный фургон был оснащен надежной броней, оружием и прочными замками, вдобавок газонепроницаем. Установленная в нем рация работала и на прием, и на передачу, вдобавок многочисленные сигнальные устройства. При тревоге они автоматически свяжутся с полицией. Водитель и два инкассатора вооружены до зубов. Есть даже противорадиационная защита на случай, если кому-то вздумается применить ядерный заряд. Ко всему прочему, уехал Кайзи, и я мог рассчитывать исключительно на собственные силы. Вернется он только завтра и потребует результатов. А час уже поздний, солнце село, и у меня тяжелая голова. Я снова просмотрел материалы. Нет, это преступление мне не по зубам. «Невозможно!» — вскричал я и побежал в бар за новой порцией силурийской сливовицы. «Даже волшебнику это не по силам». «Волшебнику?» Через несколько минут я поморгал и обнаружил, что бокал уже полон, моя рука мокра, а сливовица льется на ковер. Я поставил бутылку и стакан. В сознании забрезжила гениальная идея. Не надо автоматов, бомб, стрельбы и насилия. Достаточно элементарного волшебства.